Хаем, задумчиво протянула Куин. Возможно, в этом что-то есть. Северуса инфаркт хватит, при условии, что наши дети унаследуют хоть частичку наших характеров. Школа не выдержит. Да брось, отмахнулся Гарри. Нас же Хагвартс пережил. Ты его даже ни разу не взорвала. Ну, кроме, пожалуй, кабинета зельеварения на пятом курсе. Меня вынудили, я была ни в чем не виновата. Сколько раз я предупреждала Снейпа, что должность старосты не для меня. Он меня не слушал, так что сам напросился. Верно. Гарри чуть спустился в кровати, чтобы быть на одном уровне с Кейтлин, и нежно поцеловал ее в губы. Девушка немедля ответила на поцелуй и всем телом прильнула к Гриффиндорцу. Парень хотел было запустить руку в ее волосы, но вспомнил, что его руки и пальцы перебинтованы. Он одним взмахом убрал надоедливые бинты и нежно коснулся щеки Куин. Гарри уложил Кейтлин на спину и навис над своей невестой. Девушка блуждала руками по крепкому телу Гриффиндорца, на ощупь изучая его новые раны и шрамы, которые еще не до конца затянулись. «Только не говори, что ты так сильно воодушевился идеей завести детей», усмехнувшись, произнесла девушка, почувствовав возбуждение парня. «Мы вроде решили, что для этого еще рано». «МХМ», протянула девушка, подставляя шею навстречу поцелуем. «А возбуждаешь ты меня всегда», признался Гарри, прокладывая дорожку из поцелуев от шеи к груди, но, дойдя до бинтов, остановился. «Ты в порядке? Может, не стоит сейчас? Заткнись и продолжай», прошипела змейка, но потом все же добавила. «Только аккуратно, спина еще немного болит». Спорить Гарри не стал и продолжил осторожно спускаться вниз, стараясь не причинять девушке дискомфорта. Им обоим хотелось почувствовать, что они живы, что больше им ничего не угрожает, и эта история с Волан-де-Мортом наконец-то подошла к концу. Им нужно было убедиться, что они выжили и все еще могут касаться друг друга, чувствовать сердцебиение партнера и наконец начать новый этап в своей жизни. Кейтлин аккуратно подавалась вперед, наслаждаясь лаской, которую ей дарил Гарри. Она не могла быть столь активной, как это было привычно для них в постели. Ноющая спина и незажившие раны просто не позволяли ей этого сделать, но им это было неважно. Магам хотелось лишь чувствовать жизнь и тепло от тел друг друга. Гарри и сам периодически шипел от боли в разных частях тела, но в какой-то момент возбуждение перекрыло все. Парень помог Кейтлин закинуть ноги себе на поясницу и, произнеся заклинание контрацепции, завис над разгоряченной девушкой. «Ты уверена?» Кейтлин осторожно притянула ногами Гарри максимально близко к себе и уверенно кивнула. «Это же не первый наш раз, к чему этот вопрос? Нам сильно досталось и мы не восстановились для подобных активностей. Нужно было думать об этом до того, как мы оба возбудились», усмехнулась Кейтлин и страстно впилась в губы Гриффиндорца. «Больше не в силах терпеть». Гарри вошел в податливое тело девушки, и Кейтлин громко застонала прямо в поцелуй. Парень на какое-то время замер, ожидая, когда девушка привыкнет к чувству заполненности и, получив утвердительный кивок, подался назад, а затем качнул бедрами вперед, полностью входя в девушку. Гарри двигался медленно и старался сделать так, чтобы Кейтлин как можно меньше извивалась под ним, придерживая ее тело руками. Его очень волновало то, что девушка может навредить себе, если будет слишком много или резко двигаться. Магия вокруг перекатывалась медленными, плавными волнами, сливаясь в единое целое. Такого спокойствия вокруг себя они еще никогда ранее не испытывали. Кейтлин, не выдержав накрывших ее эмоций, выгнула спину, поддавшись накатившей разрядке. Гарри громко зарычал и последовал за своей девушкой, в последний раз до основания входя в любимое тело. Они замерли в таком положении, глядя в любимые глаза напротив и старались выровнять дыхание. Кейтлин притянула Гарри к себе и нежно поцеловала его в искусанные губы. Парень ответил на поцелуй, а затем, выйдя из тела слизеринки, рухнул рядом с ней, притягивая ту в крепкие объятия. По его телу разливалась теплая и родная магия, чего ранее после секса он никогда не чувствовал. Прислушавшись к новым ощущениям, Гарри понял, что и Куин напряглась, пытаясь понять, что происходит. «Кейтлин», — вопросительно протянул Гарри, смотря в голубые глаза напротив. «Это не я», — вмиг возмутилась девушка. «Я ничего не делаю, я и не спорю, но что происходит? Понятия не имею, но я чувствую твою магию внутри себя». Девушка на несколько минут замолчала, прислушиваясь к своим ощущениям. Вдруг она резко села в кровати, игнорируя боль, и испуганно уставилась на свое левое запястье. Гарри сперва не понял, что она там увидела, Ведь насколько он знал, артефактов на девушке сейчас нет. Разве что тот артефакт, что повесила на нее Хиллари, но тот уже буквально сросся с девушкой и от него можно было увидеть только светящиеся руны, если того захочет Кейтлин. Гарри сел рядом со слизеринкой и заинтересованно взглянул на ее запястье. К его огромному удивлению там красовался золотой рунический браслет, несколькими тонкими линиями оплетающий запястье девушки. «Это то, о чем я думаю», то ли испуганно, то ли удивленно спросил Поттер. «Брачный браслет», тихо протянула девушка. Гарри вмиг схватил Кейтлин за подбородок и заставил ее развернуться и взглянуть ему в глаза. «Только не паникуй», попросил он слизеринку, прекрасно зная, как его девушка относится к столь глобальным переменам. «Я понятия не имею, как это произошло, но ведь это то, о чем мы говорили и то, чего хотели». Кейтлин кивнула. «Кажется, магия восприняла наши слова как клятву, после чего мы закрепили брачный союз, переспав. Я вернулся к тебе из-за грани, думаю, для магии это много о чем говорит. МХМ, ты жалеешь? Понимаю, это не похоже на хоть какое-то подобие свадьбы, но мы же этого хотели». «Нет-нет», тут же замотала головой девушка. «Я не жалею, просто это слишком быстро и неожиданно. К тому же, свадьбы я не хотела, может только отпраздновать в узком семейном кругу, но раз уж все случилось так, то отпразднуем вдвоем. Не уверена, что готова видеть в ближайшее время хоть кого-то». «Точно все в порядке?» — уточнил Гарри, ища сомнения или неуверенность в ярко-голубых глазах. «Все прекрасно. Я люблю тебя». Кейтлин подалась вперед и нежно поцеловала Гарри. «Покажи свой браслет». Парень протянул руки и проявил свой брачный браслет, точь-в-точь, как у девушки. «Полный и равный брак», — распознав руны, произнес Гарри. «Теперь ты от меня никуда не денешься». «Я и не собиралась». Слизеринка повисла на шее парня, вдыхая родной запах. «Мы же можем отпраздновать чуть позже. У тебя что-то болит?» — вмиг напрягся Гарри. «Немного», — честно ответила Кейтлин, понимая, что врать нет никакого смысла. «Подожди минутку». Гриффиндорец разорвал объятия, быстро встал с кровати и удалился из комнаты. Вернулся он спустя пару минут с целой аптечкой. «Откуда это?» – удивилась Кейт. «Я отправил Киви к Джейсону, чтобы она передала ему записку и принесла нам наши вещи и пару зелий». «Пару?» – скептически выгнув бровь, переспросила девушка, осматривая огромную аптечку, полностью заполненную различными зельями. Видно, Джейсон слегка перестарался, пожал плечами Гарри и протянул Куин восстанавливающие и обезболивающие. Она мигом опустошила цветные пузырьки и рухнула на подушке. Гарри снова забрался под одеяло, притянул к себе свою девушку-жену. Он еще не до конца осознал то, что с ними произошло. Его немного пугал столь стремительный скачок в их отношениях, но он определенно был счастлив, что все сложилось именно так. Главное, чтобы Кейтлин не паниковала, а с остальным они справятся. Маги провели в небольшом домике 2 недели. Они довольно быстро привыкли к новому статусу их отношений. На самом деле, для них ничего не изменилось, а узаконенные отношения никак не повлияли на их чувства. Как только Гарри и Кейтлин полностью восстановились и наконец избавились от всех надоедливых повязок и бинтов, тут же отправились в свадебное путешествие. Они недолго думали, куда отправиться, и с помощью портала переместились в теплую Бразилию. Ближайшее время они планировали провести на пляже. Маги хотели вдоволь накупаться, отдохнуть, расслабиться и ни о чем не думать. Парочка поселилась в небольшом магловском домике, в совершенно неприметной деревушке. Для местных казалось очень странным, что британские туристы поселились в столь нетуристическом месте. Однако спустя 2 недели Гарри и Кейтлин познакомились едва ли не со всеми местными жителями, и те с радостью приглашали молодоженов каждый вечер к себе на ужин или просто на посиделки у костра. Когда Гарри и Кейтлин вдоволь насладились тихим и размеренным отдыхом, они принялись изучать этот удивительный клочок земли. Они посетили дождливые леса Амазонии и водопад Игуасу. К их большому сожалению, они не попали на знаменитый бразильский карнавал, но тем не менее, волшебники отлично провели время. Они смогли наблюдать уникальное явление – слияние рек Рио-Негру и Соли-Мэйс, воды которых из-за отличий в плотности абсолютно не смешиваются и долгие километры текут рядом двумя разноцветными потоками. Гарри завороженно наблюдал за столь странным явлением добрые 20 минут. Кейтлин даже успела перекусить, пока ее муж просто глазел на две реки. После этого они посетили Линсейс, удивительное место прямо на побережье Атлантического океана. В переводе с португальского полное название этого национального парка Линсейс Мараньенсис переводится как просто не Мараньенсис. Это было что-то очень напоминающее пустыню, но сплошь состоящее из белоснежных песчаных холмов высотой до 40 метров. Уникальность пейзажа дополняли озера разнообразных оттенков, от голубого до зеленого и бирюзового. Необычность сочетания песка и воды объяснялась довольно просто. Несмотря на то, что по количеству дюн местность можно считать пустыней, в этих краях регулярно выпадают дожди. Влага постепенно скапливается между холмами и образовывает те самые живописные озера, в которых можно даже купаться. Они провели в Бразилии почти все лето. После изучения каждого закутка этой страны маги вернулись к своему первоначальному занятию. Гарри и Кейтлин сняли новый дом и теперь наслаждались тихой семейной жизнью вдали от суматохи и прочих проблем. Конечно же, не забывая писать своей семье, отправлять им колдографии и открытки, но в Британию возвращаться не спешили. Семья прекрасно понимала, что Гарри и Кейтлин имеют полное право делать то, что посчитают правильным. Они не собирались заставлять их вернуться, хоть и безумно по ним скучали. Но тем не менее, они прекрасно справлялись со сложившейся политической ситуацией самостоятельно, так что беспокоиться было ни о чем. Гарри с Кейтлин были крайне рады тому, что у их семьи все под контролем, и теперь полностью посвятили себя отдыху и рутине, наслаждаясь спокойствием, тишиной и обществом друг друга. Примечание к части. Вот такой поворот, ничего не вижу, теперь точно никто никуда не убежит, смеется до слез. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://s3a2f2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 129. Плану или проблемы в Хогвартсе. 24 августа. 1998. Арендованный дом. Бразилия. Это слишком далеко. Вскрикнул Гарри, потеряв терпение. Зато безопасно. Настаивала Кейтлин. Они с Гарри уже не первый раз затрагивали тему приобретения собственного дома и никак не могли определиться, где хотят его купить. Гарри настаивал на том, что дом должен быть там, куда члены их семьи могли бы без проблем аппарировать, если захотят навестить. Кейтлин считала, что это небезопасно, ведь если их родные смогут аппарировать к ним, то смогут и другие. Девушка была убеждена, что для перемещений хватит и каминной сети. Мы можем поставить на дом защиту ничуть не хуже, чем на Куин Мэнере, и тогда даже если кто-то узнает, где мы живем, то не сможет к нам аппарировать. А если кто-то взломает эту защиту, не унималась Слизеринка. Я не собираюсь так рисковать. Это должно быть хорошо защищенное место, вдали от магов и маглов. И я категорически против посторонних людей в нашем доме. Как ты собираешься построить дом, не пуская туда строителей, дизайнеров, архитекторов и прочих людей, которые занимаются строительством и обустройством магических домов? Гарри уже вскочил со своего места, нервно метаясь по гостиной и размахивая письмом, которое читал несколько минут назад. Гоблины и эльфы могут подобрать или построить для нас все, что мы захотим. Я им не доверяю, возразил Гарри. Я ограбил Гринготтс, просто упомянув твое имя. Как думаешь, как быстро они выдадут наш адрес кому-нибудь постороннему? Они не посмеют этого сделать, крикнула Слизеринка. И что за письмо у тебя в руках? Крестная интересуется, как у нас дела, и спрашивает, не могли бы мы помочь восстановить защиту Хогвартса. Парень отбросил письмо на стол и хотел было продолжить спор, но Куин быстро перевела тему. Они там все безрукие, что ли? Она взяла пергамент и пробежалась по нему глазами. Неужели никто не способен восстановить щиты? Реддл пробовал, но его магия не понравилась замку. К тому же, там все основательно разрушено, и собирать щиты нужно едва ли не по кусочкам. Минерва считает, что у нас могло бы получиться. Точнее, у меня, закатив глаза, произнесла девушка. Ведь я в течение года понемногу подпитывала замок своей магией. Они собирались устроить торжественное открытие через пару дней, но так и не смогли закончить ремонтные работы и восстановить защиту. А без этого нельзя открыть школу. Дети не смогут вернуться в Хогвартс 1 сентября, да, кивнул Гарри. Они потеряют еще целый год. Да чтоб они там все в Черном озере утонули, зло прошипела Кейтлин и схватила Гарри за руку. Пошли. Сейчас, удивился Гарри, а ты собираешься заняться этим 1 сентября? Может, хоть эту проблему мы решим без ругани? Я с тобой не ругаюсь, а всего лишь говорю, что ты снова параноишь. Это элементарная безопасность. Снова взорвалась девушка. И я. Гарри закатил глаза и аппарировал их прямо в большой зал. Маги, что занимались ремонтом школы, в испуге отскочили в разные стороны, но как только поняли, к кто перед ними, опустили свои палочки. Они заинтересованно изучали эффектную парочку. Гарри с Китлин за время отсутствия в Англии очень изменились. Загорели, похорошели и сменили стиль одежды. Китлин стояла посреди зала в черных джинсах с высокой посадкой, белой свободной блузке, заправленной в джинсы, и темно-зеленых туфлях на невысокой шпильке. Гарри тоже был в черных, обтягивающих джинсах. Сверху он надел белую футболку и распахнутую клетчатую рубашку. Парень избавился от очков и красиво уложил когда-то непослушные волосы. «Не собираюсь видеть в своем доме посторонних», — крикнула девушка, игнорируя присутствующих. «Мы можем взять с них клятву, которую при желании можно обойти, если у человека есть мозги. Сотрем память», — продолжал озвучивать варианты Гарри. «И что, будем делать это каждый раз, когда строители покидают наш дом? Да у них уже через полгода мозги сварятся. Я не доверю эту работу гоблинам, а я не доверю это магам и тем более маглам». Гарри попыталась прервать жаркий спор Минерва, но ее резко заткнули. «Не сейчас», — в голос крикнули Гарри и Китлин. «О каком строительстве или покупке может идти речь, если мы даже место выбрать не можем?» — спросила Слизеринка, снова поворачиваясь к своему мужу. «Я предложил несколько вариантов, они тебе не понравились. Там слишком людно». «Разумеется, мне они не понравились. По твоей логике мы должны жить на болоте у черта на рогах. Ты перегибаешь. Среди твоих вариантов был Манчик, болото-призрак, в котором, напомни, сколько магов погибло». «Да какая разница?» — возмутилась девушка. «Я предлагала множество мест, помимо этого. Ну да, дом на вулкане звучит очень надежно и безопасно», — закатив глаза, произнес парень. Китлин вскинула руки и отступила от парня на несколько шагов. «Все, этот спор мне надоел», она развернулась и направилась в сторону выхода из большого зала. «Куда ты? Восстанавливать щиты!» Развернувшись, крикнула Слизеринка. «Или мы притащились сюда, чтобы продолжить этот спор?» Резко развернувшись, Китлин скрылась за дверьми, оставив Гарри разбираться с удивленной толпой. Парень устало прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Кто ж знал, что выбор дома – это такая большая проблема? Минерва, Северус, Том, Сириус, Гермиона, Драко, Невилл, Близнецы, Тиа и еще по меньшей мере человек 20 удивленно уставились на Гриффиндорца. Неуверенно протянул Гарри. «Рад всех вас видеть. Простите за эту сцену, мы пытаемся выбрать дом и немного разошлись во мнениях. Это называется немного?» Скептически выгнув бровь, спросил Северус. «Вокруг вас разве что искры не летали. Она бывает чересчур упертой», — отмахнулся Гарри, прекрасно понимая, что они рано или поздно найдут компромисс. «Так как у вас дела, все хорошо», — подала голос Гермиона. «Пытаемся успеть отремонтировать замок до начала учебного года. Где вы пропадали столько времени?» — поинтересовался кто-то из студентов. «Сначала мы восстанавливались, а потом путешествовали. Так чем я могу вам помочь? Вообще-то сейчас у нас перерыв, но мы можем прогуляться по замку и ввести тебя в курс дела», — предложил Драко. «Показывайте», — кивнул Гарри и в компании друзей покинул большой зал. «Так как там в Бразилии?» — спросил Сириус, когда они поднимались по очередному лестничному пролету. «Потрясающе! Там невероятно красиво и много интересных мест. Вы с Китлин друг друга не поубивали?» — поинтересовался Невилл. «Нет», — усмехнулся Гарри, прекрасно понимая, как их спор выглядел со стороны. «На самом деле у нас все прекрасно. Полная гармония и понимание. Ну-ну», — протянул Тиа. «Это было прекрасно видно пару минут назад. Мы просто не можем определиться, где купить дом и какой сделать ремонт. Это первое, в чем мы не сошлись во мнениях». Китлин чересчур предусмотрительно и постоянно параноит по поводу безопасности. «С таким-то прошлым», — кивнула Гермиона. «Оно и не удивительно, знаю. Просто иногда это, иногда она перегибает палку. Ладно, что мы все про нас. Как у вас дела? Что нового произошло в магической Британии?» Друзья наперебой стали рассказывать Гарри обо всем, что не успели сообщить им с Китлин в прошлом письме. Параллельно они показывали, что успели отремонтировать в замке, а над чем еще нужно поработать. Как только осмотр был завершен, друзья поспешили на первый этаж, чтобы получить распоряжение от директора и приступить к работе. Гарри и Сириус замыкали процессию. «Так у вас все серьезно?» – спросил Блэк. «Более чем», – кивнул Гарри. «Это проблема?» «Нет», – спокойно ответил Сириус. «Я просто должен знать, точно ли ты уверен в своем выборе? Я люблю ее, Сириус». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Откровенно говоря, она непростой человек и с ней может быть сложно. Поверь, я знаю это как никто другой. Мне больше никто не нужен, и если ты против, то либо смирись, либо держи свое недовольство при себе», — строго произнес Гарри. «Гарри, это твоя жизнь, и тебе решать, с кем встречаться. Просто я переживаю за тебя и хочу, чтобы ты был счастлив». «Так и есть. Рядом с Кейтлин я самый счастливый человек на свете», — Блэк взглянул в глаза крестника и понимающе усмехнулся. «Вижу, и чертовски рад за вас. Ты ведь был против? Это было до того, как я увидел реакцию Кейтлин на твою смерть. В тот момент я, как и многие другие, понял, как сильно она тебя любит. Она ведь готова была умереть вместе с тобой. Как представлю, что вы оба в тот день едва не потеряли друг друга, так вздрагиваю. Мы все еще пытаемся с этим разобраться», тяжело вздохнув, согласился Поттер. «У нас часто бывают кошмары по этому поводу. Они и раньше у нас были, но не такие сильные и реалистичные. Может, вам обратиться к Снейпу? Уверен, у него найдется подходящее зелье. Мы справимся, не переживай. Я, кстати, все еще обижен на ваш стремительный побег в Бразилию. Вообще-то мы аппарировали в Коста-Рику», поправил крестного Гарри. «Прости». У Кейтлин началась истерика, она никого не хотела видеть и ни с кем не могла говорить. Пришлось переместиться в более уединенное место, пока все не наладится. А потом мы не хотели вам мешать, да и просто решили отдохнуть. «Я понимаю, вы ведь не останетесь в Хогвартсе. Мы даже в Англии не планируем задерживаться. У нас много планов, и пока что с магической Британией они никак не связаны». «Понятно», — грустно произнес Блэк. «Ну вы хоть иногда заглядывайте к нам в гости. Мы постараемся, но ничего не могу обещать. Даже с той мощью, что была у Гарри, работы в школе было предостаточно. Поэтому быстро разобраться со всеми проблемами не получилось, и Кейтлин с Гарри пришлось задержаться в Англии. В Куин-Мэнере их радостно встретили Джейсон и Мэри, которые тут же велели домовикам накрыть праздничный стол. Мэттью не слезал с рук своей сестры и безумолку рассказывал ей обо всех его новых игрушках. Девушка внимательно слушала и умилялась тому, как искренне малыш переживает о том, что у его любимой метлы отвалилось несколько веток. В Мэннере все осталось по-прежнему. Разве что Сириус и Амелия переехали обратно в Блэк-хаус, но они все равно постоянно бывали в Куин-Мэннере. Боунс активно работала вместе с Джейм и Томом над изменениями в министерстве, а Сириус с радостью ей помогал. Реддл остался жить вместе с семьей Кейтлин, на чем настоял Джейсон. Драко первое время порывался вернуться в Малфой-Мэннер, но как только увидел, в каком он состоянии, резко передумал. Однако в свободное время с помощью Тиа и Гермионы наводил там порядок. Вот только в последнее время он все больше и больше думал о том, что возвращаться туда совершенно не хочет. На следующий день вся компания вернулась в Хогвартс и принялась за работу. Гарри и остальные студенты толкали огромные камни, восстанавливали стены, лестницы и потолки. Преподаватели закрепляли все это с помощью чар. Спустя часов пять студенты уже валились с ног, и только Гарри, Гермиона, Драко и Невилл продолжали работать в поте лица. Где-то рядом отдыхали Рон, Лаванда, Джинни и близнецы, а Луна с задумчивым видом уставилась в окно. «Как красиво!» – восторженно произнесла когтевранка. Маги отвлеклись от своего занятия и взглянули в окно. «Это Кейтлин?» – спросил Тиа. «Да», – кивнул Гарри. «Похоже, она поняла, как восстановить щиты. А кто рядом с ней?» – поинтересовался Рон. С такого расстояния сложно было разглядеть магов, что стояли во внутреннем дворе школы. «Это мистер Румар, а кто рядом с ним, я не знаю», – ответила Гермиона. «Должно быть кто-то из авроров. Не только студенты и преподаватели восстанавливают замок. Думаете, у нее получится восстановить щиты?» – спросил Невилл. «Это же Кейтлин», – отмахнулся Драко. «Давайте, наконец, закончим с этой стеной и спустимся в большой зал. Скоро обед, а я проспал завтрак и очень хочу есть. Тебя Рон покусал?» – в шутку спросил Гарри. «Очень смешно», – закатил глаза блондин. В большом зале собрались все, кто занимался восстановлением школы. Гарри болтал со своими друзьями и студентами. Он с радостью рассказывал об их путешествии и куда они планируют отправиться. «То есть вы не планируете поступать на седьмой курс?» – спросила Джинни, влюбленным взглядом уставившись на Гриффиндорца. «Нет», – спокойно ответил Гарри. «Мы сдадим экзамены экстерном в министерстве. Но зачем такие сложности? Вы могли бы спокойно отучиться последний год, насладиться школьными буднями и...» «Джинни, нас с Кейтлин это не интересует. Мы с ней знаем куда больше, чем способна нам дать школьная программа». «Понятно», — поникнув, ответила девушка. «Так что там за история с домом на болоте?» — спросил Дин. «Она, действительно, готова жить в настолько непроходимом месте ради безопасности? Конечно, нет, отмахнулся Гарри. Просто она хочет жить в уединенном месте, чтобы нас никто не тревожил. Я, в общем-то, не против, просто... Его прервал оглушительный взрыв, а потом не менее громкий крик Китлин. Гарри, Гермиона, Драко, Тиа и Невилл тут же вскочили со своих мест и, вскинув палочки, выбежали из большого зала. Долго бежать не пришлось. Недалеко от главных дверей замка друзьям открылась странная картина. Редбл из последних сил удерживал Китлин, которая активно вырывалась и, размахивая палочкой, сыпала оскорблениями в адрес какого-то неизвестного мужчины. Судя по его одежде, это был один из авроров, присланных для помощи с восстановлением замка. Он лежал на земле и держался за голову, пытаясь остановить кровотечение. Что здесь происходит? Сурово поинтересовался Снейп, который выскочил из замка вслед за студентами. Этот умник, Том взмахом головы указал на Аврора, оскорблял Гарри, смотря Китлин в глаза. Оскорблял, зло процедила девушка. Этот идиот в открытую заявил, что подходит мне куда больше, нежели Гарри. Отпусти меня сейчас же, крикнула она, обращаясь к тому. Чтобы ты его убила? Ну уж нет, да не буду я его убивать, всего-то прокляну пару-тройку раз, от этого еще никто не умирал. Знаю я, как ты его проклянешь, закатил глаза Редбл. Парень потом своего имени не вспомнит. Вот видишь, это же сущий пустяк. Зато ко мне больше ни на шаг не подойдет и не посмеет оскорблять Гарри. Так, влез в весьма странный разговор Гриффиндорец. Китлин, успокойся, все хорошо. Этот идиот просто не понимает, что говорит. Или у него полностью отсутствует инстинкт самосохранения, шепотом произнес Драко. Гарри в это время подошел к своей жене и крепко ее обнял, не пуская к Аврору, который все еще лежал на земле. Успокойся, плевать, что он там считает или говорит, но он, начало было слизеринка, но ее прервали. Плевать, идиотов в этом мире хватает, не можем же мы на всех так реагировать, Кейт нехотя согласилась. А я придумал, как нам поступить с домом. Да, вмиг оживилась Китлин. Пока мы восстанавливали замок, я подумал, а зачем нам посторонние люди для того, чтобы построить дом? Мы и сами сможем с этим справиться. Это же как создавать артефакты. Задача сложная, но мы и не с таким справлялись. Дом-артефакт? Удивленно спросила Китлин. С самой надежной и мощной защитой, кивнул Гарри. Девушка восторженно взглянула на своего мужа и повисла на его шее, совершенно позабыв об истекающем кровью мужчине. Это потрясающая идея. Мне нравится. Вы оба больные. Встав на ноги и немного пошатываясь, сказал Аврор, вам лечиться надо. Но Гарри и Китлин даже не услышали его слов, оживленно обсуждая, что они непременно построят в их доме. На вашем месте, спокойно произнес Том, я бы заткнулся и убрался из Хогвартса как можно скорее, потому что когда они о вас вспомнят, я уже ничем не смогу вам помочь. Вы все больные. Зло выпалил Аврор и поспешил удалиться из замка. Маги лишь рассмеялись. Они и так знали, что нормальными их не назовешь. Но зато они были преданными и весьма способными волшебниками. Гарри, Китлин, прервал диалог влюбленной парочки Снейп. «Можно с вами поговорить?» «Разумеется, директор», кивнул Гарри и, взяв свою жену за руку, потянул ее в замок. Когда они удалились от шумной компании, Гриффиндорец спросил, «О чем вы хотели поговорить?» «Работы по восстановлению замка почти завершены, и я хотел бы у вас узнать, планируете ли вы задержаться на бал в честь открытия школы? Мы хотели уехать уже завтра, после того, как я проверю щиты на прочность», — ответила Китлин. «Ясно», — угрюмо кивнул директор. «Есть ли шанс убедить вас остаться, хотя бы еще на несколько дней?» «Для чего?» — спросил Гарри. «Знаю, вы не хотели участвовать в чем-то подобном, но для репутации школы было бы неплохо, если бы национальные герои магической Британии посетили столь значимое мероприятие. Это привлечет в Хогвартс инвесторов и убедит всех, что школа встала на ноги и в скором времени вернет статус лучшей. Мы все знаем, что она таковой уже давно не является», — усмехнулась Китлин. «Верно, но Джейсон проделал огромную работу по изменению учебного плана, подбору подходящих учебников и преподавательского состава. Я уверен, что со всеми его изменениями Хогвартс, действительно, станет лучшей магической школой». Гарри и Китлин переглянулись и поняли друг друга без лишних слов. «Ладно», — согласился Гарри, — «мы останемся, но после бала покинем Британию на неопределенный срок, а до бала как раз успеем сдать экзамены в министерстве», — подхватила девушка. Ти обещал помочь. Как удобно иметь временно исполняющего обязанности министра в друзьях, усмехнулся Гарри. Перед балом состоится дружеский матч. Если у вас есть желание принять участие, то, продолжил Снейп, я давно не сидел на метле, задумчиво протянул Гарри. Ты лучший ловец в истории Хогвартса. Даже если бы ты много лет на метле не сидел, то обошел бы любого другого ловца с закрытыми глазами, успокоила парня Кейт. Ты придешь посмотреть, разумеется, нет, даже не задумываясь, ответила девушка. Толпа орущих студентов меня не вдохновляет, но я найду, чем заняться. Хорошо, кивнул Гарри и мимолетно поцеловал жену в губы. Тогда мы согласны и на бал остаться, и в игре поучаствовать. Прекрасно, спокойно произнес директор, игнорируя картину, который стал свидетелем. Рад, что у вас все хорошо. Спасибо, директор, искренне поблагодарила Кейтлин и обняла Гарри. С восстановлением школы было покончено спустя 2 дня. Конечно, во многом благодаря Гарри, который психанул и, выпустив свою силу, восстановил все, что еще не успели починить. Снейп и Редб долго ругались на него за столь импульсивный поступок и отпаивали парня зельями. Кейтлин восстановила щит и тоже принялась отчитывать своего мужа, но быстро отошла и принялась обсуждать с ним их будущий дом. Северус и Том в этот момент поспешили удалиться, опасаясь очередного скандала этой парочки. Теперь в школе все активно готовились к балу, и эти заботы все восприняли с куда большим энтузиазмом. Большой зал, коридоры и лестницы были украшены цветами. На больших круглых столах лежали белоснежные скатерти, а сами столы были сервированы по высшему разряду. В центре большого зала оставили место для танцев, а вместо стола преподавателей теперь была установлена сцена для музыкантов. «Что ты планируешь надеть на бал?» – спросила Кейтлин. «Думал насчет классического черного костюма и парадной мантии. Ох, это будет идеально смотреться с моим платьем!» Кейтлин выскользнула из гардеробной, демонстрируя мужу свой вечерний наряд. Темно-зеленое платье в пол медленными волнами двигалось в такт шагов девушки. Оно было украшено множеством переливающихся темно-зеленых камней. Платье было полностью закрытое, оставляя на всеобщее обозрение лишь элегантную шею и ключицы, а черный пояс подчеркивал идеальную талию слизеринки. Волосы девушка собрала в красивую прическу, оставив 2 небольших локона вдоль лица. «Как тебе?» Девушка медленно покрутилась на месте. «Ты прекрасна!» – восторженно произнес Гарри. «Если бы мы не опаздывали, я бы взял тебя прямо в этом платье», – прошептал он на ухо своей жене, чем вызвал у той волну мурашек. «У нас будет предостаточно времени после бала», – с коварной ухмылкой сказала Кейт. «А сейчас нам пора. Ты не забыл квиддичную форму?» «Все уже в школе», – ответил Гарри. «Я ее туда заранее переместил». «Прекрасно. Тогда нам пора». Они взялись за руки и отпарировали к воротам школы. Вдалеке шли гости. Кто-то заинтересованно обернулся в их сторону и провожал удивленным взглядом. Маги ни на кого не обращали внимания и медленно шли в сторону замка. В большом зале уже собрались почти все. Присутствующие сразу же обратили внимание на столь завораживающую пару. К ним тут же подошел Снейп. «Мистер Поттер, мисс Куин, спасибо, что пришли. Мы рады помочь школе всем, чем можем», – директор вежливо ответил Гарри. «Веселитесь. Матч состоится через 2 часа». «Хорошо, спасибо», – Гарри повернулся к жене, когда директор удалился, чтобы пообщаться с другими гостями. «Ты уже придумала, чем займешься, пока мы будем на квиддичном поле?» «Я подумала прогуляться по запретному лесу. Отдохну от всего этого шума», – Кейтлин обвела грустным взглядом большой зал. «Только не говори, что ты уже от этого устала». «Нет, но думаю, долго тут я не продержусь. Скажи, как устанешь, и мы сразу вернемся домой», — заботливо потребовал Гарри. «А сейчас позвольте пригласить вас на танец, миссис Поттер Куин», — конец фразы Гарри произнес так, чтобы услышать могла только Кейтлин. Девушка сразу же протянула ему руку и позволила вывести в центр зала. «Это первый раз, когда мы с тобой танцуем», — заметил Гриффиндорец. «Верно», — согласилась девушка. «На святочный бал я даже не явилась, а ты танцевал с Луной. Она прекрасная партнерша, но куда приятнее танцевать со своей женой. Я люблю тебя», — взглянув в любимые зеленые глаза, произнесла слизеринка. «А я тебя», — Гарри накрыл губы девушки своими, совершенно позабыв, что они не одни. Они кружили под звуки классической музыки, невольно привлекая к себе всеобщее внимание. Их друзья уже тоже прибыли в Хогвартс и расселись по своим местам за столом, который выделили специально для их компании. Гарри потянул Кейтлин в направлении друзей и помог девушке сесть, а сам разместился рядом с ней. За душевными разговорами они и не заметили, как прошло 2 часа. «Готов первый раз в жизни проиграть мне?» — усмехнувшись, спросил Малфой. «Мечтай», — фыркнул Гарри. «Ты точно не хочешь пойти с нами?» — спросил Гриффиндорец у своей жены. «Точно, я лучше прогуляюсь по лесу». «В таком платье?» — удивилась Гермиона. «Эльфы принесут мне другой наряд, более удобный для прогулок по лесу». «Хорошо», — кивнул Гарри. «Тогда нам нужно идти готовиться». Маги постепенно покидали большой зал, и Кейтлин осталась в кругу тех немногих, кто, как и она, похоже, не очень любил квиддич. Девушка заметила, как Невилла и Гермиона что-то бурно обсуждают уже на выходе из большого зала, но, кажется, Гриффиндорка победила в их маленьком споре. Кейтлин спустилась в подземелье, где в ее спальне уже лежала сменная одежда. Быстро сменив вечернее платье на более подходящую для походов в лес одежду, она покинула подземелье. Со стороны квиддичного поля были слышны радостные крики, а где-то высоко в небе мелькнула красная мантия Гарри. Девушка задумчиво и совершенно без какой-либо цели бродила по лесу, пока не наткнулась на небольшую полянку. Впервые за долгое время ей не нужно было думать о том, как выжить или защитить своих близких. Она расслабленно села прямо на траву и прикрыла глаза, решив немного помедитировать. Однако уже в следующую секунду ее голову пронзила острая боль, и девушка упала без сознания на мягкую траву. Гарри искренне наслаждался этим дружеским матчем. Ему даже в какой-то момент захотелось поддаться и позволить драко поймать снитч, но он все же решил, что это будет нечестно. Ведь слизеринец достоин того, чтобы победить в честной борьбе, а не с поддавками. Поэтому они носились по полю как в старые добрые времена и, кажется, оставили все проблемы далеко в прошлом. Трибуны оглушительно вопили, когда они проносились в опасной близости и поддерживали команды как никогда раньше. Высоко над стадионом мелькнул маленький золотой мячик, и парни резко взмыли ввысь на запредельной скорости. Однако когда они уже были к нему максимально близко, снитч рухнул вниз, заставляя ловцов повторить его движение. Ветер с неимоверной силой бил в лицо, но маги не сдавались и стрелой неслись к земле. Гарри вырвался вперед и, вытянув руку, схватил неуловимый золотой мячик. Резко выйдя из пики, он завис в нескольких сантиметрах над землей. Гарри поднял снитч над головой, и все трибуны взорвались громким криком. «Поздравляю!» — искренне поздравил Гриффиндорца слизеринец. «Это была потрясающая игра. Как будто вернулись в школьные времена», — поддержал его Гарри. «Ну, мне это еще предстоит», — усмехнулся Драко. «Я, в отличие от вас, Кейтлин, собираюсь поступать на 7-й курс. Ну, если меня на поле не будет, то, может, и Слизерин, наконец, одержит победу», — ухмыльнувшись, произнес Поттер Куин. «Гриффин дурак», — Драко закатил глаза, отчего Гарри рассмеялся. «Да брось, тебе ведь будет неинтересно летать с другими соперниками». «Тут ты прав», — согласился Малфой. «Мальчики», — к ловцам подскочила взволнованная Гермиона. «Это было потрясающе. Поздравляю с прекрасной игрой». «Присоединяюсь к поздравлениям», — поддержал девушку Редл. «Прекрасный матч, мальчики», — радостно присоединилась к всеобщему восторгу МакГонагалл. «А теперь все быстро в душ, и мы ждем вас на праздничном ужине». Команды кивнули и шумной компанией направились в сторону раздевалок. «Я думал, ты врежешься в землю», — не унимался Невилл, обсуждая прошедшую игру. «Гарри бы не врезался», — возразил Тя. «Он прекрасно летает». Драко стал куда лучше летать по сравнению с прошлыми годами, — подключился к разговору Рон. «Ты тренировался?» «Было дело», — кивнул Малфой. «Мы вообще-то довольно часто летали вместе». Гарри замер на месте, почувствовав что-то неладное. «Поттер!» — крикнул Драко, когда заметил, что его друг замешкался и отстал. Гарри поднял на него испуганный взгляд, и улыбка вмиг исчезла с лица слизеринца. Что произошло? Теперь и другие поняли, что что-то не так. Гарри ничего не ответил. Он вскочил на метлу, взмыл в воздух и в считанные секунды скрылся из виду. Драко оседлал свою метлу. Гермиона отобрала метлу у кого-то из команды слизерина и поспешила за другом. Недолго думая, Невилл и Тиа последовали их примеру. У самого входа в запретный лес Гарри соскочил с молнией, отбросив ее куда-то в сторону, не раздумывая вбежал в него. Остальные поспешили за ним. Он не понимал, что произошло и где искать Кейтлин, но точно почувствовал, что ей было очень больно. Однако не успели взволнованные маги пройти и пары минут, как вдали показалась знакомая фигура. «Кейтлин!» — облегченно вздохнул Поттер Куин и подбежал к своей жене. «Что произошло?» «Я просто упала», — отмахнулась девушка, потирая ушибленную голову. «Мне так не показалось», — Насторожился Гарри и тут же вскинул палочку. «У тебя небольшое сотрясение, Гарри, что случилось?» — спросил Малфой. «Нам нужно в больничное крыло, я в порядке», — настаивала Слизеринка. «Просто немного задумалась и упала. С кем не бывает, с тобой не бывает, даже не спорь, тебе как минимум нужны зелья, так что мы идем к мадам Помфри», — властным тоном заявил Гарри. «И тебе нужно переодеться». Гермиона заметила испачканные в земле джинсы и покрашенную в зеленые от травы белую блузку. «Ты можешь идти?» – взволнованно спросил Гарри. «Разумеется». Гарри не стал переодеваться и в квиддичной форме отправился вместе с Кейтлин в больничное крыло. Гермиона распорядилась, чтобы одежду и вещи Гарри туда принесли домовые эльфы. Мадам Помфри не удивилась, увидев Гарри в своей обители, однако когда парень заявил, что пациент не он, не удержалась от улыбки. Она продиагностировала девушку под пристальным вниманием Гарри и, обнаружив пару царапин от падения и небольшое сотрясение, удалилась за зельем. «Я же говорила, что со мной все нормально». «Ничего не нормально», — возразил Гарри. «У тебя сотрясение. Как ты вообще умудрилась его получить?» «Не знаю, мне просто стало плохо и я упала. Может, переутомилась. Не стоило нам приходить сюда. Все хорошо». Кейтлин медленно встала с больничной койки и нежно обняла Гриффиндорца. «Я уже хорошо себя чувствую. Выпьешь зелье и мы сразу уйдем. Давай еще ненадолго останемся, мы давно не виделись с ребятами и, возможно, еще не скоро сможем навестить их вновь». Парень с сомнением взглянул на свою жену. «Мадам Помфри даст мне зелье и все со мной будет хорошо». «Ладно», — сдался волшебник, «но ненадолго. Что у вас опять случилось?» В помещение ворвались взволнованные Реддл и Снейп. Кейтлин заработала сотрясение, пока гуляла в лесу, вмиг отчитался Гарри. «Зачем ты туда вообще пошла?» – удивился Реддл. «Просто хотела побыть в тишине. Кстати, как прошел матч? Мы победили. Поздравляю. Я ни капли не сомневалась, что ты поймаешь снитч. Мисс Куин, мадам Помфри вернулась в больничное крыло. Выпейте это зелье и минут через 10 все пройдет. Хорошо, спасибо. Как раз успею переодеться и мы вернемся в большой зал. Вы остаетесь?» Снова удивился Том. «Кейтлин решила, что мы должны провести как можно больше времени с вами, пока не отправились в очередное путешествие». «Кейтлин», — обратился к Слизеринке директор, — «это совсем не обязательно, если ты плохо себя. Я в полном порядке. Сколько можно вам это говорить? И прекратите меня так опекать, я не фарфоровая». «Ладно», — сдался Гарри, — «не злись. Не хватало нам сейчас поссориться». «Тогда мы не будем вам мешать», — кивнул Том. «Ждем вас в большом зале». Мужчины покинули помещение и Кейтлин сразу же выпила зелье. «Давай попросим домовиков принести мое платье сюда», — спросила девушка. «Не хочу тащиться в подземелье и зря терять время». «Хорошая идея», — согласился Гарри. Эльфы были рады исполнить любую просьбу Гриффиндорца и сразу же вернулись в больничное крыло с пышным платьем Слизеринки. Кейтлин радостно схватила платье и наконец-то избавилась от потрепанной одежды, пострадавшей во время прогулки по запретному лесу. Гарри последовал ее примеру, но сперва зашел в душ. Рука об руку они вернулись в большой зал, где уже все сидели за столами и поглощали невероятной красоты блюда, приготовленные эльфами. Казалось, все пришло в норму. Гермиона воодушевленно рассказывала Кейтлин о своих успехах в министерстве и как ей будет сложно совмещать все это с учебой на 7-м курсе. Драко обсуждал с Невиллом какое-то редкое растение, а Тиа из-под тишка наблюдал за Гринджер. Однако что-то не давало Гарри покоя, будто что-то не так, как должно быть. Интуиция вопила, но о чем она пыталась его предупредить, парень не понимал. Ужин уже подходил к концу и некоторые пары вновь вышли в центр зала для того, чтобы закружиться в танце. «Гарри, я очень надеюсь, что вы навестите нас на Рождество», — спросил Драко. «Мы постараемся», — уклончиво ответил Гриффиндорец. «Сложно сказать, в какой части света мы к тому времени окажемся, так что я предпочту не давать никаких обещаний. Я надеялась, что мы проведем зиму где-нибудь в теплых странах, поближе к морю», — произнесла Кейтлин, смотря в ярко-зеленые глаза. «На море?» – удивился Гарри. «Мы жили рядом с ним почти 4 месяца. Я думал, тебе надоел подобного рода отдых. До зимы еще много времени, я успею соскучиться по теплым странам. А Киви все это время провела с вами?» – спросил Гермиона. Кейтлин вопрос проигнорировала, внимательно всматриваясь в фигуру Снейпа, который о чем-то беседовал с Риддлом. «Да», – ответил Гарри, – «в Бразилии она жила с нами». «Кто такая Киви?» — спросил Тиа. «Это фамильяр Кейтлин», — тут же пояснила Гриффиндорка. «Кейтлин, может, ты могла бы призвать ее сюда хотя бы на пару минут?» Девушка немного растерялась, но спустя минуту все же ответила. «Думаю, не стоит, ей здесь не место». «Жаль», — грустно произнесла Гринджер. «Она такая милая». «Может, все же позовешь?» — спросил Поттер Куин. «Здесь достаточно тепло, чтобы ей было комфортно». «Гарри, мне эта идея не нравится». «Да брось, она будет рада всех видеть. К тому же, Тиарнак не видел ее сколько? Лет 8». «Поттер, я же сказала нет». Моментально взвелась Китлин, и Гарри едва не отшатнулся от нее. Парень удивленно вскинул брови, не понимая, почему девушка так быстро вышла из себя. «Прости, я не хотела тебе грубить. Просто немного устала. Может, тогда нам стоит уйти?» — предложил Гарри. «Останьтесь на пару песен», — взмолилась Гермиона. «Мы ведь еще не скоро встретимся». «Гермиона права, давай еще немного побудем здесь, а потом вернемся домой», — Гарри неуверенно кивнул. «Прекрасно», — воодушевилась Гриффиндорка. «Тогда идем танцевать». Как раз в этот момент медленная музыка сменилась на более быструю, и куча студентов вышла на танцпол. Гарри взял Китлин за руку и потащил в гущу толпы, внимательно следя за состоянием своей жены, готовый в любой момент перенести их отсюда. Но к его большому удивлению, слизеринка чувствовала себя весьма комфортно и спокойно танцевала с Гермионой, утягивая вслед за ними и Гарри. Время текло невероятно быстро, многие гости уже разошлись, и остались в основном студенты, преподаватели и несколько членов Ордена Феникса. Когда сменилась очередная песня, парень заметил, что они находятся уже не в центре толпы, а ближе к их столу. Китлин уверенным шагом подошла к своему месту и, взяв бокал с шампанским, сделала несколько больших глотков. В этот момент Гарри будто током ударило. Он медленно выдохнул и прикрыл глаза, понимая, как сильно облажался. Из последних сил парень пытался успокоиться и усиленно хватался за мысль, что, возможно, он все себе надумал. В это время к нему подошла Китлин с бокалом шампанского в руках. «Гарри, с тобой все в порядке? Ты какой-то бледный». «Все хорошо, тут просто немного душно». «Ты пьешь шампанское? Сегодня праздник, так почему бы и нет?» — пожав плечами, ответила девушка. «А я думал, что ты предпочитаешь исключительно огневиски», — усмехнувшись, спросил Гриффиндорец, удивляясь своей актерской игре. «Умоляю, скажи, что ты вообще не пьешь, и сегодняшний день просто исключение из правил», — мысленно молился парень. «Сегодня я решила дать шанс более легкому напитку», — небрежно отмахнулась девушка, не почувствовав подвоха в словах Гарри. «Твою мать», — выругался Поттер Куин. «Оборотное или артефакт?» Китлин изумленно уставилась на парня. «Гарри, о чем ты говоришь? Я дам тебе последний шанс признаться мне», — угрожающе прошипел Гриффиндорец. «На тебе артефакт, меняющий внешность, или ты приняла оборотное зелье?» «Дорогой, я тебя не понимаю», — продолжала искренне удивляться девушка. «Что случилось?» Слизеринка потянулась было к лицу Гарри рукой, но тот резко откинул ее в сторону. «Не смей ко мне прикасаться», — сквозь зубы процедил Гарри. «Кто ты?» — «Китлин Куин», — на грани паники ответила девушка. «Неверный ответ». В следующую секунду магия Гарри заполнила весь большой зал, едва не пригвождая присутствующих к полу. Вся сила была направлена на самозванку под личиной его жены. Девушка рухнула на пол и завопила, извиваясь на земле так, будто ее пытали круциатусом. К ним тут же подскочили Реддл, Снейп, преподаватели, а также взволнованные друзья. «Гарри, что ты творишь?» — крикнул Том и попытался остановить парня, но тот взмахом руки раскинул присутствующих в разные стороны. «Даю тебе последний шанс», — метая взглядом молнии, произнес Гриффиндорец и ослабил поток магии. «Кто ты такая?» «Гарри, это я», — прошипела девушка, пытаясь принять сидячее положение. «Это правда я». «Гарри, это Китлин», — снова крикнул Реддл. «Посмотри на нее взглядом артефактора. Ты ведь узнаешь ее магический след из тысячи». «Это не Китлин», — настаивал Гарри, даже не став следовать совету Тома, он и так был более чем уверен в своей правоте. «Да что с тобой не так?» — сильнее злился Реддл. «Китлин никогда не называла меня Поттером в присутствии близких людей. Исключение составляли только те моменты, когда рядом находились люди, которые не знали о нашей дружбе. Она назвала Гарри по фамилии, когда мы все сидели за столом», — в ужасе вспомнила Гермиона. «Я просто устала и немного вспылила, с кем не бывает», — оправдывалась девушка. «Китлин никогда не пьет алкоголь, даже когда на 100% уверена, что место, в котором она находится, безопасно». Все присутствующие покосились на разбитый бокал рядом с девушкой. «Так что я спрошу в последний раз, где моя жена?» «Жена, Удивленно вскрикнули едва ли не все в этом зале, включая девушку на полу. «Вот именно», — зло оскалив зубы, произнес Гарри, закатав рукав рубашки, проявил брачный браслет. «Сможешь продемонстрировать мне такой же?» Девушка только хлопала глазами. «Да ты, должно быть, издеваешься», — нарушил всеобщее молчание Сириус. «Вы все сразу решили сделать, начали встречаться и тут же брак заключили. Вы, случаем, детей не успели еще заделать? Нет, вот как раз тут мы решили повременить. И, между прочим, встречаемся мы с пятого курса». Парень снова взглянул на Лжекиплин. «Поэтому я не понимаю, на что ты рассчитывала, когда решила обмануть меня подобным образом. Я знаю свою жену даже лучше, чем самого себя», — произнес Гарри, смотря в совершенно чужие ему глаза. Теперь он точно понял, что не давало ему покоя и о чем пыталась сообщить интуиция. Взгляд, которым на него смотрели весь этот вечер, не принадлежал Кейтлин, но он списал все на толпу людей, которые всегда нервировали Кейт, и сотрясение девушки. «Когда вы вообще успели брак заключить?» — спросил Том. 4 месяца назад, перед битвой. «Нет, сразу после», — отмахнулся Гарри, пытаясь вернуться к выяснению, где все же находится его жена. «Каким, черт возьми, образом?» — теперь уже возмущался Драко. «Джейсон знает?» «Никто не знал. Там вообще все случайно вышло». «Случайно?» Реддл еще никогда не был столь обескуражен. «Упал, очнулся, брак, так что ли?» «Вообще, очень на это похоже», — задумавшись, ответил парень. «Поттер», — устало произнес Снейп, — «только вы способны случайно жениться. Это было обдуманное решение. Мы говорили с Кейтлин о браке, я сделал ей предложение и она согласилась, а магия посчитала, что этого достаточно, чтобы принять наши слова всерьез и зафиксировала наш союз. Этого не может быть. Ты хоть представляешь, насколько редко такое происходит?» — спросил Том. «За всю историю магии такие случаи зафиксированы всего 28 раз. Ну, значит, мы стали 29-ми. У меня жена пропала, может, мы сперва займемся этим вопросом? Ты чувствуешь ее через брачный браслет?» — спросил Северус. Гарри только сейчас понял, как сильно он сглупил и прислушался к своим чувствам. «Нет», — ошарашенно заявил Гриффиндорец. «Он же не могла». «Нет», — кинулся успокаивать Гарри Том, боясь, что парень может не сдержать свою силу и разнести замок. «Возможно, на ней какой-то артефакт, который перекрывает вашу связь». Гарри зло сверкнул глазами в сторону Лжекиплины, наклонившись к самому ее лицу, угрожающе произнес: «Кем бы ты ни была, молись, чтобы Кейтлин была жива. Потому что если это не так, то ты будешь умирать медленно и мучительно». Примечание к части. Платье Кейтлин. https://disk.yandex.ru/dz/yotha/rpxl/zspl/yotku. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl/https3a2f2f2b2zm1cl8aksnim6. Глава 130. План В или месть. 29 августа 1998. Большой зал. Хогвартс. «Это точно не оборотное», — уверенно заявил Реддл. «Я вижу на ней какой-то артефакт, но не могу понять, какой конкретно. Как им вообще удалось схватить Кейтлин?» — спросил Сириус, искренне переживающий за судьбу жены своего крестника. «После матча я почувствовал, что Кейт плохо, и поспешил к ней. Судя по всему, там мы встретили уже не Кейтлин, а кого-то под ее личиной», — вспоминая события сегодняшнего дня, — произнес Гарри. «А я вот не могу понять, кому пришло в голову похищать героиню войны, с учетом того, что все мы, да и многие пожиратели, видели, на что она способна», — задал вопрос Драко, с отвращением поглядывая на перепуганную Лжекиплин. «Они правда думают, что смогут ее удержать? Похоже, они нашли способ, иначе Кейт уже была бы здесь», — взволнованно произнес Гарри. «Скорее всего, так оно и есть, но кому это нужно, а главное зачем?» — не унимался Драко. «Орден не стал бы так поступать, жители магической Британии вас обожают, а авроры патрулируют периметр школы и вряд ли горят желанием сесть в Азкабан по обвинению в похищении национальной героини. Отвратительный статус. Зато он оберегает от идиотов, желающих вас убить», — возразил Малфой. «Ну, как мы видим, есть на свете безумцы, способные». Мерлин, — испуганно протянула Гермиона, оборвав конец фразы Гарри. Она прикрыла рот руками и обернулась в сторону Невилла. «Ты меня предупреждал, а я отмахнулась и не послушала тебя. Гермиона, о чем ты говоришь?» Поттер Куин вмиг напрягся, почувствовав нешуточное волнение своей подруги. Гарри обвел внимательным взглядом всех присутствующих, и увиденное ему не понравилось. «Вы все знаете, О чем она говорит? Что здесь, черт возьми, происходит? Рявкнул парень, окончательно потеряв самообладание. Мы не хотели вас беспокоить и думали, что сами разберемся со сложившейся ситуацией, спокойно произнес Реддл. Ты ведь знаешь, что некоторые пожиратели смерти сбежали и их так и не смогли поймать. Гарри довольно точно понял намек Тома. Кто? Зло поинтересовался Гриффиндорец. Я не уверен, но подозреваю, что тут замешаны Беллатрис и Лестриндж. Вы издеваетесь. Окна в большом зале угрожающие задребезжали. Мы с Китлин возвращаемся в Англию, и вы не удосужились сообщить нам, что сумасшедшая ведьма, чьего кумира мы убили, на свободе. Каждый из вас знал об этом и молчал. Гарри, постаралась успокоить мага Гринджер. Мы не хотели беспокоить вас. Вы с Китлин ясно дали понять, что не собираетесь принимать участие в жизни магической Британии. К тому же, мы не думали, что она решится выкрасть Китлин прямо у нас из-под носа. Мы еще вернемся к этому разговору, строго произнес Гриффиндорец. Вы знаете, где она может скрываться. У нас есть предположение, но мы не уверены, встрял в разговор Рон. Я помогал Аврорам заниматься поисками сбежавших пожирателей. Мы знаем о нескольких их домах, и за ними ведется слежка. Гарри, ты можешь залезть в голову к этой, драка, не скрывая презрения, кивнул на девушку, которая все еще сидела на полу и не решалась подниматься. На ней родовой артефакт, вмешался Реддл. Просто так мы его не снимем, а обойти его защиту посредством легилименции нереально. Гарри с устрашающей улыбкой и взглядом, полным ненависти, повернулся к лже Китлин. Он угрожающе приблизился к ней и схватил за запястье, на котором был артефакт. Девушка пыталась отползти назад, но Гарри держал ее так крепко, что на том месте наверняка появятся синяки. «Пожалуй, я знаю, как решить эту проблему», — зло произнес маг. «Надеюсь, ты выживешь. Хотя, пожалуй, это будет уже неважно». Гарри отпустил свою магию и направил ее в запястье волшебницы. Он к чертовой матери выжигал артефакт прямо на руке лже Китлин. Девушка истошно закричала и что есть силы стала выдергивать руку, но Гарри ей этого не позволил. Присутствующие маги с ужасом наблюдали за его действиями, но никто даже и не думал вмешаться. Конечно, они понимали, что ради Китлин Гарри готов на многое, но одно дело знать и совсем другое видеть. Спустя всего 3 минуты душераздирающих воплей облик Китлин стал растворяться и волшебница предстала в своем истинном обличии. «Нет», — испуганно протянул Рон. «Джинни, какого черта ты натворила?» — в голос крикнули близнецы. «Стоило догадаться, что это ты», — прожигая девушку взглядом, произнес Гарри. «Я же велел тебе держать свою сестру подальше от нас, Китлин», — рявкнул парень, уже испепеляя взглядом Рона. «Я не знал, Гарри», — виновато взмолился Уизли. «Клянусь, я понятия не имел, что она задумала. Она встречалась с Дином. Я был полностью уверен, что ты ее больше не интересуешь. Твоя сестра, Гарри, прошу тебя», — в этот раз молил уже Джордж. «Она просто малолетняя идиотка, которая спелась с Беллатрисой Лестриндж. Она понесет любое наказание», — встрял Фред. «Только не убивай ее, пожалуйста. Девушка же...» Продолжала реветь и крепко сжимала свое чуть ли не до мяса обожженное запястье. «Знаю, она предала всех нас, но она все же наша сестра. Ее судьбу будет решать Китлин. А может, лучше ты?» Неуверенно и с опаской спросил Рон, будучи полностью уверен, что Куин не оставит его сестру в живых. «Я ее точно убью, а Кейт, возможно, сохранит жизнь. А теперь пора выяснить, где моя жена». Гарри грубо дернул Джинни за руку, заставляя ту принять сидячее положение и, сжав подбородок, заставил взглянуть в свои глаза. Парень вмиг разнес всю ментальную защиту волшебницы в щепки и спустя всего пару минут нашел искомое. «Ты абсолютная идиотка, если всерьез решила, что Китлин меня чем-то опоила, не хуже змей», прошипел Гарри. «У нас с ней полный и равный магический брак, одобренный самой магией даже без проведения брачного ритуала. Такого невозможно добиться под принуждением или какими-то зельями. Кроме того, благословение магии свидетельствует о том, что мы любим друг друга всем сердцем». Гарри грубо оттолкнул Уизли. «Я знаю, где Китлин. Это, — он указал на Джинни, — останется здесь и только попробуйте увести ее из замка или попытаться спрятать. Не получится, я найду ее где угодно и тогда всем мало не покажется». Гарри аппарировал прямо из большого зала, игнорируя щиты и антиаппарационный барьер. А на том месте, где секунду назад стоял Гарри, огнем были выжжены координаты. Китлин приходила в себя очень долго и тяжело. В затылке отдавала тупой болью, а все тело чертовски сильно затекло. Она попыталась открыть глаза, но вышло это не с первой попытки. Глаза слезились, а картинка двоилась. Кажется, у девушки было сильное сотрясение. Пока глаза привыкали к свету в комнате, Кейтлин прислушалась к своим ощущениям. Слизеринка почувствовала, что сидит на жестком стуле с подлокотниками, к которым привязаны ее руки. Тело было плотно зафиксировано к спинке, а ноги к ножкам стула. Кто бы ее ни связал, постарался он на славу. Девушка медленно подняла голову и кое-как осмотрела помещение. Она находилась в старом, полуразвалившемся доме. На полу лежали куски обвалившегося потолка, тонны пыли и грязи, мебель разрушена, большая часть окон выбита, а в стенах красовались огромные дыры. В этом доме явно никто не живет, но тем не менее, девушка чувствовала его магический фон. Кейтлин попыталась высвободить руки или ноги, но ничего не вышло. Тогда она попыталась применить невербальную магию, но с ужасом поняла, что и это ей не удается. На веревках антимагические руны. Пока ты связана, ты не можешь пользоваться магией. Кейт с первого звука распознала, кому принадлежит этот отвратительный голос. А на доме стоят самые сильные артефакты, какие я только смогла найти. А я надеялась, ты сдохла, бесстрашно произнесла девушка. Лестриндж злобно рассмеялась и, наконец-то, вошла в комнату. О, нет, протянула волшебница. У меня на этом свете еще есть несколько незаконченных дел. Ты расскажешь мне, как вернуть повелителя к жизни. Кейтлин не удержалась и рассмеялась прямо в перекошенное от злобы лицо Беллатрисы. Забавно, ты правда думаешь, что мы оставили ему хоть одну лазейку? Ты слишком нас недооцениваешь. Ты лжешь. Вмиг рассвирепев, вскрикнула ведьма и рассекла плечо Кейтлин режущим заклинанием. Как вернуть моего господина? Слизеринка не произнесла ни звука. Отвечай мне. Очередное режущее попало прямо в грудную клетку и девушка, прикусив губу, едва сдержала стон боли. Белла не унималась и продолжала резать тело девушки как заведенная. Однако, несмотря на свое сумасшествие, вовремя вспомнила, что от мертвой слизеринки ей не будет никакого проку. «Мы можем провести здесь месяцы, но ты мне все расскажешь», — хищно усмехнувшись, произнесла ведьма. «Ты всерьез думаешь, что меня не станут искать?» — хрипя и сплевывая скопившуюся во рту кровь, спросила Кейтлин.